обозначился черный клин, глаза закатились, он умирал. Эфрос бросился к телефону и стал вызывать неотложку, а я выскочил в фойе и стал орать: «У кого есть что-нибудь от смерти?» Воронов потерял сознание и лежал на стульях, куда его перенесли. Что-то ему дали или влили, я уже не помню. Но он открыл глаза и сел. «Вы с ума сошли», — говорил бледный Эфрос. «Да разве так можно? Это ж театр, а не... Это ужасно!» Все обошлось, слава богу. Иван Дмитриевич на моей памяти никогда не болел. Это был крупный и сильный человек. За кулисами он часто проделывал такой фокус. Брал в руку большой гвоздь и с размаху пробивал им толстенную доску. И хотя этот случай был действительно ужасным, но на нем я понял, сколь велики возможности актера. А Воронов потом мне часто с гордостью говорил: «Ну, как мы с тобой тогда? Пусть кто-нибудь так попробует, а мы посмотрим». А мне, честно говоря, очень не хотелось, чтобы он еще раз так попробовал. Это бы добром не кончилось. В 1955 году Виктор Сергеевич Розов написал свою комедию «В добрый час» и принес ее Эфросу. С тех пор драматург остался верен нашему театру и все свои пьесы приносил нам в поисках радости, неравный бой перед ужином. И я был занят во всех этих спектаклях, что доставляло мне огромное счастье и приносило большое творческое наслаждение. Но особенно запомнился первый спектакль, может быть, потому что я сыграл в нем у Эфроса свою первую роль. Конечно, не только поэтому. Это был великолепный спектакль, на который валила вся Москва. У меня сохранилась фотография участники вместе с гостями. Среди гостей Борис Бабочкин, Леонид Утесов, Вера Морецкая. И это только на одном спектакле. А играли Людмила Чернышова, Олег Ефремов, Валерий Заливин, Маргарита Куприянова, Олег Анофриев, Матвей Нейман, Геннадий Печников, Галина Новожилова. Я не стану объяснять, почему спектакль стал событием в театральном искусстве, потому что об этом хорошо сказал еще в то время драматург Николай Погодин. Раздумывая о нашем искусстве драмы, мы часто с беспокойством оглядываемся вокруг. Что-то нет и нет ничего нового. Ибо не всякая пьеса, впервые поставленная на сцене, есть новая пьеса. Понятие новизны в искусстве, не говоря уже о новом слове, понятие емкое, содержательное и многообещающее. Как в науке, так и в искусстве под этим понятием скрывается какое-то открытие. И таких пьес, которые бы открывали нечто новое для нас, мы долгое время не видели. Но вот сегодня явилась живая пьеса и такой спектакль. И мне радостно сделать это обязывающее предисловие и назвать пьесу драматурга Розова и спектакль Центрального детского театра «В добрый час» выдающимся событием в жизни нашего искусства. Искусство, если под него даже подводить вещественность и даже видеть в нем живую Мельпомену с ее характером, сколько мне доводилось наблюдать, совершенно не заботиться о местоположении, адресе и признанности сцены и уживается там, где ему, искусству, лучше всего дышится. Вот что мне хотелось сказать о театре, именуемом Центральным детским, о молодом режиссере Эфросе, о всем ансамбле, явно дружном, остро творческом, сыгравшем этот спектакль. Это было нашим началом. И все мы тогда были молодыми. А потом нам принес свою первую пьесу друг мой Колька, молодой Александр Хмельк. И тогда Эфрос впервые пригласил меня в режиссуру, назначив своим ассистентом. Это был мой дебют.